Колумб, Санкт-Петербург, 2023. Нахуй этих, блядь, ненастоящих долбоёбов, блядь, там сироповые, белые. Мы таскаем пушки, а не реконс. Мы не возим газ кому-то, только если там кореш. На США разделяет не пояс, а глубина мысли, беру ее с собой в поезд. Мой малой уже закончил, иду до школы. Висели на притоне с Пашей низко, как шторы. Теперь мы делим пироги слаще, чем что ли. Я не жду альбома лохов, жду музончика от Коли. Они все кичатся хуйней, я молчу в Нойман. Искал купюры на грязь, выносил вещи из дома. Капал ебало перед входом после кроссовок. Мокрые носки на пятках от дырявых кроссовок. И тут ничего такого, чтобы обновить подкову. Мы пахали как кони. Они лют воду на битах и потом тонут. И хватает на сезон, максимум на 2 года. Большие цифры на стримах, но все проходит. Этот фейм временный, как рубль, евро и доллар. Не понимая, как при этом сохранять голод, имея пара миллионов, чисто так слоу. Нахуй долбоебов, чисто так слоу. Они не гангста, а тихони, чисто так слоу. Они читают за дерьмо, но в этом нет соли. Постоянно гонят, но до всех доедет не скоро. То, что это тот, даже не спорю. Мне казалось дорогой бутылка боржоми. Не хотят делиться чем-то, ебать обжоры. Просят поддержать их новый дроп, выложить сторис. Но мы носим пушки, а не реконс. Мы не возим газ кому-то, только если там кореш. На США разделяет не пояс, а глубина мысли, беру ее с собой в поезд.